«Господин Грегуар», — прервала его госпожа Энбо, — «скушайте, пожалуйста, еще кусочек форели. Очень нежная рыба, не правда ли?» Директор продолжал: «Но скажите на милость, разве это наша вина? Мы сами жестоко пострадали. Заводы закрываются один за другим, и нам теперь невероятно трудно сбывать запасы угля. Поскольку спрос на уголь все уменьшается, мы просто вынуждены снижать себестоимость. А рабочие не желают этого понять». Наступило молчание. Лакей обносил всех жареными куропатками, а горничная наливала гостям шамбертен. «В Индии голод», — сказал Денолен вполголоса, словно говорил с самим собой. «Америка больше не дает нам заказов на чугун и сталь. Этим нанесен жестокий удар нашим доменным печам. Все между собой связано. Достаточно одного отдаленного толчка, чтобы поколебалось равновесие во всем мире. А империя так гордилась этой промышленной горячкой». Он принялся за куропатку, потом сказал громче: «Хуже всего то, что для понижения себестоимости надо производить больше, а иначе приходится снижать расходы за счет заработной платы. И рабочие с основанием могут сказать, что их заставляют расплачиваться за хозяйские убытки». Такое признание, вырвавшееся у этого откровенного человека, вызвало спор. Дамам было скучно, впрочем, каждый уделял немало внимания своей тарелке, так как у всех разыгрался аппетит. Выходивший из столовой лакей вдруг возвратился и, видимо, хотел что-то сказать, но не решался. «Ну, что там?» — спросил господин Энбо. «Если депеши, принесите сюда, я жду ответов». «Нет, сударь, пришел господин Дансар. Ждет в прихожей. Не хочет вас беспокоить». Извинившись перед гостями, директор велел позвать старшего Штейгера. Тот вошел и остановился в нескольких шагах от стола. Все повернулись и смотрели на рослого, запыхавшегося Дансар, очевидно прибежавшего с важными новостями. Он сообщил, что в рабочих поселках все спокойно, но к господину директору придет делегация. Это дело решенное. Может быть, она будет здесь через несколько минут. «Хорошо, благодарю вас», — сказал господин Энбо. «Прошу делать доклад ежедневно, утром и вечером». «Поняли?» Лишь только Дансар вышел за дверь, опять начались шуточки, все набросились на русский салат, говоря, что нельзя терять ни минуты, а иначе так и не успеешь его поесть. Но все особенно развеселились и смеялись до упаду, когда Негрель попросил у горничной хлеба, а она ответила: «Пожалуйста, сударь». Так тихо, с таким испуганным лицом, как будто за ее спиной стояла целая шайка бунтовщиков, готовых резать, грабить, насиловать. «Можете говорить громко», — снисходительно сказала госпожа Энбо. «Они еще не пришли». Директору принесли пачку писем и депеш, и одно из писем он пожелал прочесть вслух. Это было письмо Пьерона, который в почтительных выражениях сообщал, что он вынужден принять участие в забастовке, а иначе рабочие расправятся с ним. Кроме того, он уведомлял, что не мог отказаться и вошел в состав делегации, хотя очень осуждает такое выступление. «Вот вам свобода труда!» — воскликнул господин Энбо. Все опять заговорили о забастовке и спросили его мнение. «Ху-ху!» — ответил господин Энбо. «Нам не привыкать. Знаем мы эти забастовки. Неделю, самые большие две недели будут лодырничать, как в прошлый раз. Будут шататься по кабакам, а когда наголодаются, вернутся в шахты». Денелен покачал головой. «Нет, я не могу смотреть на все это так спокойно. На этот раз они, по-видимому, лучше организованы. Нет ли у них кассы взаимопомощи?» «Есть. Но в этой кассе 3000 франков, не больше. Далеко ли они с этим уйдут? Подозреваю, что вожаком у них стал некий Этьен Лантье. Он хороший работник. Мне жаль будет уволить его, как я уволил когда-то их знаменитого Роснера, который продолжает, однако, отравлять рабочих Варейской шахты своими идеями, своим пивом. Ну, все равно. Через неделю половина наличного количества рабочих спустится в шахту, а через 2 недели и все 10 тысяч встанут на работу. В этом господин Энбо был твердо убежден. Беспокоила его только возможная немилость правления, если на директора возложат ответственность за забастовку. С некоторого времени он чувствовал, что к нему меньше благоволят. И вот, отодвинув тарелочку с салатом, который он положил себе, господин Энбо еще раз перечитал депеши, полученные из Парижа, в ответ на его сообщение, и старался проникнуть в скрытый смысл каждого слова.